Александр Бушков. «Сварог. Летающие острова». «Приглашал в любое удобное для меня время осмотреть его коллекцию драгоценностей», — доложила Мара. Пожирал взглядами, брал за ручки. Валея обнял и погладил подлец по бедру. По-девственному. И все это было проделано с большой сноровкой и изяществом. «А ты?» «А я смущенно опускала глазки и лепетала, что кто-нибудь может увидеть». «Ну, понятно», — сказала графиня. «Высмотрел провинциалочку жеребец, но он у нас славен мастерским совращением юных красоток. Может, так и сделаем, барон? Пошлем к нему девочку? Ведь разнежится старый глист, язык распустит». «У меня и мертвый заговорит», — заверила Мара. «Нет уж», — сказал Сварог. «Ну, тогда можно его попросту убить», — предложила графиня. Мара оживилась. «Зачем?» — спросил Сварог. «Предположим, именно он главный виновник происходящего, или один из главных. Если он вдруг умрет, среди сообщников обязательно начнется тихая паника, они засуетятся, покажутся на свет, наделают ошибок. Исчезнет эта странная связующая нить между ним и двойником, который вы усмотрели». «В этом что-то есть», — сказал Сварог. «Вот только сначала нужно найти сообщников и присмотреться к ним. Правда, у него охрана немногим хуже королевской. Даже здесь за ним ходит». «Ну, это работа для меня», — сказал Умар. «Он у меня...» «Не спешите, милые дамы», — сказал Сварог. «Дедушка довольно неприятный, я согласен, но нужно осмотреться. Сделаем так. Если у вас нет других планов, вы едете домой, а меня по дороге высаживаете на Адмиральской. Герцог опасный человек. Потому-то я с него и начну», — сказал Сварог. Глава 7. Беспутный внук добропорядочной бабушки. На Адмиральской орк занимал довольно скромный двухэтажный особнячок из темно-красного камня. Но место было выбрано крайне умно. Нечетной стороны улицы не было вообще. Там протянулся незастроенный пока пустырь. А на четной, с одной стороны, высилась глухая стена чьего-то богатого поместья, с другой уныло красовались остатки фундамента начисто сгоревшего дома. Того, кто вздумал бы следить за особняком орка, увидят за версту, и не подтянешь незаметно отряд для внезапного нападения. Сварог помахал вслед коляске, за которой браво рысила кучка прихлебателей. Как они коней-то до сих пор не пропили? Поднялся на узкое крыльцо, дернул широкую вышитую ленту звонка. Внутри звонко брякнул колокольчик, дверь, обитая медными гвоздями, шляпка к шляпке моментально распахнулась. За ней стоял украшенный кинжалами и пистолетами субъект со столь располагающей к себе физиономией, что руки сами тянулись убрать подальше кошелек и подвинуть поближе рукоять меча. Сварог глянул через его плечо. В прихожей стояли еще пятеро, не менее благообразные. «Но?» — спросил привратник. «Барон Готтар», — сказал Сварог. «Проходите, ваша милость, как же. Имеем указание». «Вот к этому прохвосту не поворачивайтесь той стороной, где у вас кошелек. У него грабки работают, независимо от ума. А к этому, я невероятно извиняюсь, не стоит поворачиваться жопою. Вот в это кресло располагайтесь. Ваш стакан. Кабанья кровь или слезы красавицы?» «Слезы», — распорядился Сварог, преспокойно усевшись. «Где герцог?» «Наверху изволит охаживать маркизу. Не беспокойтесь, получили строжайший приказ в случае вашего появления незамедлительно сдергивать его сиятельство с любой маркизы. Грошик, живо!» Тот, кого назвали Грошиком, опрометью кинулся на второй этаж. Сварог отпил великолепного белого вина. Нет, дряни они здесь не держали. Оглядел выжидательно уставившихся на него головорезов и спросил: «А не скажете ли вы мне, бравые ребятушки, как бы вы искали в городе девушку, как две капли воды?» Тот, что впускал его, прямо-таки взвыл: «Ваша милость, и вы туда же? Да не знаю я, с ног в конец сбились». «Поднимайтесь сюда, друг мой», — раздался с галереи голос орка. Он стоял в картинно-небрежной позе, опершись на перила, без кафтана, в кружевной рубашке. «Рад вас видеть!»